приветствую вас любовью Иешуа Мессии, каждого из вас. И сегодня я также хочу посвятить эту проповедь, это слово размышления, которое Господь положил на сердце нашему пастору, раввину Ростиславу, в его исцеление, чтобы полностью был восстановлен и исцелен во имя Иешуа Мессии. Аминь. Мы поговорим с вами сегодня на тему утешения, которое становится судом. Утешение, которое становится судом. И будем читать с вами из Иова довольно много и говорить о друзьях Иова, которые пришли с хорошим намерением, как иногда мы тоже с хорошими намерениями приходим, чтобы кого-то утешить. Но в конце концов это утешение переходит и как бы проявляет, скажем так, внутреннюю сущность человека, и там начинает проявляться суд. И об этом мы сегодня с вами поговорим, как вот не переходить эту границу, а как же все-таки правильно утешать людей в нашей жизни, при этом не судя их. Давайте откроем с вами Иова, вторую главу, зачитаем с 11 по 13 стих. Иов, книга Иова, вторая глава, с 11 по 13 стих. Мы начнем оттуда. «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места, Илиафас, фимонитянин, Вильдат, Савхиянин и Сафар, наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе, сетовать с ним и утешать его. И подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой и зарыдали, и разодрав каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Аминь. То есть мы видим, что здесь вроде все как бы начинается правильно, и изначально, когда они приходят к Иову с благими намерениями, то они как бы действительно делают правильные шаги. Первое, они идут, чтобы утешить его и чтобы сетовать вместе с ним, как написано здесь. Второе, возвысили голос, возрыдали. И Писание учит нас, что есть время для того, чтобы радоваться, есть время для того, чтобы плакать, есть время для того, чтобы сетовать, есть время для того, чтобы плясать. 7 дней они молчат и вообще ничего не говорят Иову. Почему? Потому что, вы знаете, они буквально были в шоке от того, что они увидели. Я думаю, каждый бы из нас, человек, который бы увидел вот такое происходящее в жизни близкого нам человека, он бы, конечно, был бы потрясен. И в 4 главе, давайте продолжим читать, 3-4 стих, как уже говорит один из друзей его и начинает его утешать. «Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал». Он говорит это Иову. «Падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колено ты укреплял». Амин. И знаете, это тоже интересно, Вот ты наставлял многих, то есть Иов был человеком, который жил не только своим каким-то маленьким миром, не только своим спасением, не только чтобы только сохранить свой мир, и чтобы никто только не нарушил мой мир. Иов жил также и трудностями других людей, переживаниями других людей, помогая, наставляя их, помогая в тяжелые моменты пройти им вот эти вот трудности. Иов был человеком-наставником, учителем для других, примером, как нужно жить в Господе, в Боге для других. Руки, опустившиеся, укреплял. Вы знаете, опустившиеся руки – это буквально последняя степень, когда уже человек буквально теряет всякую надежду. Почему? Потому что поднятые руки к небу – это прообраз надежды Господу, когда человек возносит свои руки и молится в сторону Бога. Мы помним, что Соломон молился так, когда он поднял руки и молился о храме, который был построен. И также многие другие верующие братья молились также с поднятыми руками, поднятыми к Господу. И когда уже руки упали, то это буквально надежда потеряна. И мы видим, что Иов, он помогал этим людям, буквально поднимая их руки, как когда-то Моисею тоже помогали держать его руки, руки надежды. «Падающего восставляли слова твои». Вы знаете, видя падение человека, как он подходит к пропасти и буквально стоит, чтобы прыгнуть и разбиться, то слова Божьи, исходящие из уст Иова, они останавливали этих людей, восстанавливали. В иврите используется слово «вставать» или «поднимать», как бы возвращать в положение, когда ты стоишь перед Господом. «Ослабевшие колени ты укреплял». Человеку, которому не хватает, вот мы видим человека, которому не хватает сейчас, в данный момент, возможно, присутствие Божье в его жизни, потому что ему тяжело. Он проходит какой-то тяжелый период. То Иов, он становился буквально мостом между этим человеком и Богом, чтобы поднять его, чтобы вернуть его в ряды Божьи. Помните, когда Иешуа, будучи на кресте, вскликнул: «Отец, почему ты оставил меня?» И вы знаете, это на самом деле, я думаю, пик вообще всего пребывания Иешуа здесь на земле. Потому что это был тот момент, когда Иешуа должен был потерять полностью связь с Отцом. Почему? Потому что он шел в ад, чтобы искупить каждого из нас. А в аду Отца нету. Там нету Божьего присутствия вообще. Там пропасть написана между Царством Божьим и адом. То есть нету, никто не переходит оттуда и сюда. И это то, что это одно из самых больших мучений для людей, которые находятся в аду. Потому что они лишены всякого Божьего присутствия в своей жизни. Почему мучение? Потому что все то добро, все то, что хорошее происходит в нашей жизни, оно исходит от Бога. И когда нам хорошо, это потому что Бог дал нам в этот момент пережить вот это хорошо, которое сейчас происходит в нашей жизни. А когда нам плохо, это потому что дьявол, он работает в нашей жизни, искушая нас и пытаясь. Бог, конечно, может нас испытывать, но дьявол в этот момент искушает нас и пытается сломать нас. И тот человек, который он будет в аду, он будет полностью лишен присутствия Божьего, но с другой стороны, он будет полностью наполнен присутствием дьявола, вот этими вечными муками и самыми трудными вещами, которые только мы можем представить в нашей жизни. И вот Иешуа, будучи там на кресте, он уже переживал это, то, что Отец, которого он чувствовал все время, в эту секунду, в эту минуту и в эти моменты оставляет его, потому что не мог дальше пребывать вместе с ним. И это очень тяжело. В нашем случае Бог всегда с нами, только если мы в своей жизни почему-то оставим Его. Только если мы отойдем от Бога. Бог всегда рядом и идет с нами, даже когда нам кажется, что Он не с нами. И дьявол все время, как в случае с Иовом, пытается сделать так, чтобы мы с вами, каждый из нас, я и ты, оставили Бога и отошли в сторону от Него, чтобы там Он мог начать нас побеждать. Помните, как с нашим народом и Валаамом? Валаам говорит: нет лукавства в Иакове. Но потом сам учит, как сделать так, чтобы победить наш народ. А как победить наш народ? Ввести народ в грех, чтобы они отошли от Бога, чтобы они начали поклоняться идолам, чтобы они начали делать неправильные вещи в своей жизни. И точно так же и в нашей жизни, когда мы уходим в сторону идолов, от Бога, у каждого свой, то тогда в нашей жизни начинает действовать дьявол, и тогда легче побеждать нас. Это его цель, к которой он стремится. Мы же в нашей жизни, когда мы видим, что какой-то человек, возможно, начинает отдаляться, должны стать вот этим мостом между Богом и человеком, чтобы помочь ему вернуться к Господу. Ну и дальше здесь в 8 стихе начинается тонкий, потом уже буквальный суд со стороны Елифаза. Давайте зачитаем 8 стих. «Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его». Амен. Вы знаете, то есть он как бы тонко здесь, тонкий намек Иову, что кто делает зло, тот его и пожинает. Что, мол, типа ты в своей жизни все-таки где-то, когда-то совершил какое-то зло, и вот сейчас ты его пожинаешь. Может быть, Иов, ты где-то согрешил, и из-за этого то, что сейчас это приходит в твою жизнь. И вы знаете, люди, мы люди, очень часто начинаем мерить других людей своими мерками. Что значит своими мерками? Ну, как бы по себе. Как люди меряют? Интересно, что себя обычно мы меряем с другими людьми. То есть мы как бы смотрим на свою жизнь. Это неправильная мерка, да, так нельзя делать. Должны мерить себя по Писанию. Но иногда люди смотрят на свою жизнь, смотрят на жизнь другого человека. И как даже в спектакле было такое сказано. На фоне других мы лучше становимся. То есть смотрим на его жизнь, он живет хуже. Я вроде как более нормально, лучше. Ну, значит, я как бы лучше в своей жизни. Слово Божье нам говорит, что мы должны мерить себя по Священному Писанию. Но самое интересное, что когда доходит до жизни другого человека, вот тогда мы берем Священное Писание и начинаем мерить его. Что он сделал, что он не сделал, а что так, а что не так. Вместо того, чтобы свою жизнь мерить, мы смотрим в жизнь других людей. И поэтому в Матфея, в 7 главе, 1-2 стих написано: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру меряете, и такой вам будут мерить». И вот эта мера в конце, как мы измеряем других людей, Точно так же потом будут измерять и нас в нашей жизни. Иов здесь также в 12 стихе, давайте зачитаем, тоже здесь очень интересно то, что говорит Елиафас. «И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него». Интересно тоже, знаете, в иврите написано «иганев», то есть это слово, оно буквально, ну как сказать, как вор залезло ко мне. Вы знаете, я вам хочу сказать, слово Божье как вор в нашу голову не залазит, если это действительно слово Божье. Как вор не залазит в сердце. Оно приходит, стучит в наш разум, в наше сердце и в нашу душу. Так Господь говорит нам, возлюбить Господа Бога своего всем разумением своим, всем сердцем своим и всей душою своей. И одно из – это свое сердце, свою душу и свой разум наполнить Словом Божьим. Любить Слово Божье тремя этими категориями. И прежде чем закатывать глаза и говорить, так говорит Господь, надо задуматься, действительно ли это Бог. Ведь здесь не наш народ, но у нас в народе могут и камнями побить за лжесвидетельство. Тот, кто так говорит Господь, а в конце оказывается не Бог так говорил, а ты так думаешь. Тому, кому тяжело, Бог уже работает с ним и говорит к нему. Мы, люди, очень часто спешим делать какие-то выводы в своей жизни. И иногда приходим, зная, что, брат, это произошло в твоей жизни из-за того или из-за того. В 18 стихе там вообще интересно написано. «Вот он и слугам своим не доверяет», говорится о Боге. Елиафас говорит о Боге так. «И в ангелах своих усматривает недостатки». Вы знаете, я думаю, что это как бы выставляет Бога слабым, то, что Он чего-то не знает. Бог знает каждого из нас на 100%. Бог знает, что было вчера, что будет завтра и что будет дальше. Бог все знает. И Ему не надо как бы... там, допустим, особенно проверять наше сердце. Ему больше надо, чтобы мы сами увидели свое сердце. Бог знал. Как вы думаете, знал ли Бог, что Иов победит? Он 100% знал. Потому что, как написано в Священном Писании, что Бог не даст свыше сил быть испытаемыми или искушаемыми, так как там написано. В нашей жизни, но по мере веры. Поэтому он 100% знал, что Иов выиграет эту битву между человеком и сатаной. Но все эти слова, они направлены, чтобы обвинить Иова, что он сделал что-то неправильное, чтобы осудить его. Очень часто будет Бог использоваться как прикрытие какой-то нашей внутренней зависти к этому человеку. Бог тебя наказал, брат, за то, что ты сделал что-то неправильно в своей жизни. Давай покопаемся в твоей жизни. Вместо того, чтобы вникать в себя и в учение, как написано в Слове Божьем, мы копаемся в жизнях других людей. Или более такие, знаете, духовные варианты, это когда человек молится и говорит: «Господь, открой этому человеку, почему, для чего это пришло в его жизнь, этого человека». Тоже за этим, знаете, скрывается такой мотив суда. Бог говорит к этому человеку и будет говорить. Но интересно, почему ты молишься, чтобы Бог открыл ему? Есть какая-то зависть. Бог в свое время откроет, чтобы нам не не оказ... но вы знаете, только чтобы нам не оказаться в ситуации друзей Иова, так что потом Бог не хотел жертвы принимать от них, а хотел, чтобы Иов пошел и принес жертву за своих друзей, за все, что они ему наговорили. Вот здесь вот. В пятой главе, в 17 стихе, смотрите, что там написано. «Блажен человек», это говорит Иов, «блажен», не Иов, а Ифас продолжает, «блажен человек, которого вразумляет Бог и потому наказывает вседержителя не, и потому наказание вседержителя не отвергай». Смотрите, как интересно сказано. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай». И это да и аминь. Вы знаете, в нашей жизни Бог может наказывать нас, потому что мы Его дети. Так написано, бьет же всякого сына, приходящего к Нему. Так написано в послании к евреям. И если Бог наказывает нас, это хороший признак, потому что мы Его дети. Я помню, как один брат в нашей общине, я тогда вообще был в шоке, он ко мне приходит и говорит: «Ты знаешь, брат, в общем, я не знаю, я, наверное, не сын Божий». Я говорю: «Что такое?» Он говорит: «Бог меня не наказывает». Я говорю: «Ну, ты что, может, ты не замечаешь?» Он говорит: «Нет, вот так». В общем, потом Господь его так наказал, что ему мало не показалось. Ну, он как бы искал, можно сказать, вот этого доказательства, что именно из наказания в его жизни это покажет ему, что он ребенок Божий. И когда в нашей жизни, да, мы что-то сделали неправильно, как Давид, допустим, который согрешил с Версавией, то да, пришло наказание в жизнь Давида, потому что Бог любит избранных Его. И в другом месте написано, что если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Но будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с этим миром. Но вы знаете, в случае с Иовом не было никакого греха. Не было никакого греха. И это был просто суд со стороны его друзей, которые проводили и утверждали свое. Не всегда, когда что-то плохое, трудное приходит в нашей жизни, это наказание. Это то, что я хочу подчеркнуть, которое приходит от Господа. Не все трудное и тяжелое, что происходит в нашей жизни, оно происходит из-за того, что мы согрешили. Пример Иов. Давайте откроем Иоанна 9 главу. Откройте Иоанна 9 главу. Давайте вспомним там об одном слепом. Иоанна 9 глава. С 1 по 3 стих. «И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иешуа отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Амин. Первый вопрос, который мы, люди, задаем: кто согрешил? Ну, представьте, человек слепой, ну, наверное ж, кто-то согрешил, наверное ж, кто-то что-то сделал неправильно в его жизни. А вы только задумайтесь об этом на секунду. Человек должен был быть всю жизнь свою слепым, чтобы на нем явилась слава Божья. Вы знаете, мы иногда не можем в нашей жизни сделать, исполнить Писание, чтобы через нашу жизнь пришла слава Богу. А здесь человек всю свою жизнь был слепым, чтобы потом Бог через него прославился. Это просто верх, вершина. А люди думали, что кто-то согрешил. Но там никто не согрешил. Давайте вспомним, когда пророк должен был лежать на одном боку 390 дней, на другом боку 40 дней, просто для того, чтобы как пантомима показать нашему народу грех, который происходит в его жизни. Вы знаете, в нашей жизни иногда могут происходить тяжелые какие-то вещи для того, чтобы и в этих вещах Бог прославился в нашей жизни. Потому что наша жизнь и мы созданы для того, чтобы воздать Ему своей жизнью славу, честь и хвалу. И иногда это могут быть какие-то тяжелые вещи в нашей жизни. Но если они призваны во славу Божью, для того, чтобы и через это Господь прославился, то в этом большая сила. В 18 стихе в Иове, 5 глава, 18 стих, «Ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их, Он поражает, и Его же руки врачуют». Амин. Интересно, знаете, что в данном случае не Бог, Он тот, кто атаковал Иова или причинял вот эти вот раны и бедствия Иову, а это был сатан, который всячески хотел навредить ему. И здесь буквально посредством человека, человек, который не видел в своей жизни вот так вот лицом к лицу Бога, как видел его сатана, но он устоял и не предал Бога, хотя сатан в своей жизни, да, предал Бога. И он становится примером для всех высших сил, что верным Богу можно и нужно оставаться всегда в нашей жизни. Вы знаете, вначале он теряет все имущество, то, что у него было. Потом он теряет всех детей, которые у него были. Потом он сам заболевает очень тяжелой проказой, в ранах которых есть черви. И потом приходят еще друзья, чтобы его утешить, а на самом деле начинают судить его. Самый тяжелый момент в его жизни. И всю дорогу судят его. Но Иов, он устоял и стал примером для всех нас людей. И не только для всех нас людей, но также и для всех небесных сил, которые на небе. И задумайтесь, это человек. То есть очень часто мы говорим у Иешуа, который стал для нас примером. Но в данном случае Иов, он становится прообразом Мессии, который позже пострадает за каждого из нас. И переносит в своей жизни просто неимоверные вещи, чтобы показать свою верность Богу и до конца пройти этот тяжелый путь, который был поставлен перед ним. В 6 главе, в 13 стихе в Иове написано так: «Если во мне помощь для меня, и если для меня какая опора». Амин. И это, знаете, говорит Иов, и это переживание самого человека, который проходит как какой-то тяжелый период. И хорошо, когда внутри нас есть стержень веры, который помогает нам пройти, который как дом, построенный на скале, в котором мы можем укрыться во время всяких бурь, которые будут в нашей жизни. Вообще интересно, что когда апостолы учили своих учеников, то они учили их, что многими трудностями надлежит нам войти в Царство Небесное. Никто не обещал легкую прогулку по этой жизни, что все будет так легко и хорошо. В Матфея, в 7 главе, с 24 по 27 стих, там описывается как раз о доме. «Всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его велико». Аминь. То есть видите, как здесь интересно сказано. Этот дом – это наша вера. Но на этот дом пойдет дождь, разольются реки, подуют ветры и устремятся на наш дом. И основание, на чем он основан. Если мы на камне Иешуа Мессии, то этот дом устоит. Дом веры. Если же наш дом основан на чем-то другом, и мы не исполняли, как написано здесь, слово, а только слушали, то падение этого дома будет очень великое. В 6 главе, здесь в 14 стихе, написано: «Страждущему должно быть сожаление от друга его, если он только не оставил страха к Вседержителю». Аминь. К страждущему должно быть сожаление друга его. В иврите написано хесед, милость. То есть там не просто сожаление, там должна быть милость или благодать по отношению к другу твоему. И Иешуа очень часто говорил: если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных. Интересно, что там тоже говорится о суде. Да? Как часто в нашей жизни мы готовы приносить большие жертвы, но при этом мы не готовы явить милость людям, которые проходят какой-то тяжелый период в их жизни. Тогда осудили учеников, что они в субботу срывали колосья, потому что хотели есть. Мы очень часто судим других людей в нашей жизни за те или иные поступки. А Господь призывает нас научиться более важному, научиться являть просто милость людям. В Исаии, в 1 главе 16 по 18 стих, даже давайте с 11 возьмем. Там написано так: «Чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззакония и празднования. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Аминь. Вы видите, это относится к жертве, которую люди очень часто думают принести в своей жизни, как было в том случае, когда Иешуа рассказал притчу о добром самарянине. Тогда тоже и левит, и священник, они вроде как бы шли для хорошей вещи, чтобы совершить свое служение, совершить свои жертвы, но не были готовы помочь человеку, который находился в проблеме и в трудности. Какие мы люди, братья и сестры? Когда все хорошо, то мы вместе. Когда все плохо, то нас как водой смыло. Или когда поссорился, или даже обличил, иногда смотришь, брат даже подходит к тебе так нехотя, шалом говорит, а до этого целовался, обнимался. Ой, любимый мой, родной, дорогой, а где ж ты потом, когда вот так вот случилось? Неизвестно где, где-то там. Как мы в нашей жизни поступаем? И здесь в Иова, в 6 главе с 15 по 18 стих, там тоже описывается о друзьях, которых как водой смыло, которые как быстрые ручьи. В 21 стихе «увидели и испугались, так и вы теперь ничто, увидели страшное и испугались». Очень часто люди, видя какие-то страшные вещи, происходящие в жизни других людей, пугаются и убегают. А как мы реагируем? Насколько мы можем стать для других тем деревом, о котором говорил Иешуа, что в нем птицы небесные укрываются? Что в наших сердцах хватит места для всех людей, которым тяжело? Иногда мы уподобляемся лукавому, который день и ночь лжесвидетельствует на нас пред Господом. Вместо того, чтобы стать подобным Иешуа, который день и ночь ходатайствует за нас пред Богом, то мы уподобляемся лукавому. Так давайте же будем подобными Иешуа. Будем подобными Муше, который все время был ходатаем за свой народ. Так же и мы за близких нам людей, которые находятся в тяжелом положении. Но здесь вы можете мне сказать, а кто мой ближний? А я вам скажу, пойдите прочитайте Писание и притчу о добром самарянине, если вы до сих пор не знаете, кто ваш ближний. 8 глава с 3 по 4 стих, здесь Иов. Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония их. Амен. То есть мало того, что начали Иова там копаться, осуждать, здесь уже дальше переходит еще больше границу и начинают теперь осуждать его детей. И смотрите, как это ободряет Иова. Учитесь, как не ободрять людей и как не утешать. Так не надо. Да? Не надо копаться, не надо осуждать. Но Бог, Он тот, кто поможет. В 11 главе, с 5 по 6 стих, Иов. С 5 по 6 стих. Но если бы Бог возглаголил и отверз уста свои к тебе, и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести. Итак, знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению. Амен. Представьте, какой суд, а? Что ты еще мало Иов получил, ты такой грешник, что тебе вдвое больше полагалось, а Иов вообще праведник. Иов вообще праведник. А друзья считают, что ему еще вдвое больше полагалось. Это тебя еще Бог пощадил, меньше дал и больше заслуживал. хорошее ободрение, в кавычках, для человека, который проходит тяжелый путь. И вы знаете, как мы будем, как я уже говорил, мерить других людей, так потом будут мерить нас. Писание учит нас вникать в себя и в учение, и заниматься сим постоянно, и так мы спасем себя и слушающих себя. Но людям легче вникать в жизнь другого человека, чем в свою. Задумайтесь, как глупо выглядят эти люди, и он вообще не виноват. Он праведник, которых не часто встретишь в этой жизни. Мы видим в нашей жизни только маленькую часть картины, но вся картина открыта Богу, и Он знает все. И мы не можем делать выводы из какой-то маленькой части, которую видим мы, и заключать умозаключения. Если не умеешь утешать, лучше молчи. Здесь, в Иова, в 13 главе, 5 стихе, он так и говорит своим друзьям: «О, если бы вы только молчали, это было бы вам в мудрость». Дух Святой, который в нас, Он говорит только тогда, когда может быть, только тогда может быть утешение. Вы знаете, я всегда, прежде чем говорить с человеком, который проходит какие-то тяжелые периоды в своей жизни, молюсь и прошу, чтобы Господь помог мне и дал правильные слова, как утешить этого человека. Не осудить его, не копаться как и что, а просто слова ободрения. Как Иов ободрял своих друзей, когда им было тяжело. В 13 главе, в 9 стихе, там написано: «Хорошо ли будет, когда он испытает вас?» Иов говорит. «Обманете ли его, как обманывают человека?» Вы знаете, осуждая другого человека, мы всегда должны понимать, что такой же суд придет в нашу жизнь, только уже придет от Бога. Мы попадаем в подобную ситуацию, и Бог испытывает нас, а дьявол в этот момент, он искушает нас. Поэтому советую вам не судить других людей и не судить никого. И да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы мы в нашей жизни имели слова ободрения для наших близких, для наших братьев и сестер, а не слова суда. Чтобы мы не судили другие жизни, но судили прежде всего себя, как написано. Потому что если не будем судить себя, то будем осуждены. То Бог будет судить нас, чтобы мы не были осуждены с этим миром. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы в наших словах всегда были слова утешения, ободрения, наставления и укрепления для близких людей нам, которые проходят тяжелые периоды в их жизни. Аминь.